Глава вторая. Коллега по специальности, которому я показал вступление, заявил, что я нарочно очернил себя, чтобы потом дать волю своей склонности к правдолюбию. Ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекнуть, коль скоро я для начала не пощадил самого себя. Это было сказано полушутя, но заставило меня задуматься. Хотя такой коварный замысел мне и в голову не приходил, я достаточно ориентируюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость, и я лицемерил, как проповедник, который, громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все становится с ног на голову, и то, что я считал печальной необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным источником вдохновения, а сама тема, голос неба, всего лишь удачным предлогом. Впрочем, схему подобного рассуждения, которое следовало бы назвать карусельным, потому что оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, можно было бы в свою очередь перенести и на саму проблематику проекта. Наше мышление должно сталкиваться с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует. Если же такого корректора нет, оно легко превращается в проецирование тайных пороков или же добродетелей на предмет исследования. Именно это угрожало сотрудникам проекта. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривали из загадки обломки фактов, но эти факты не стыковались, не образовали прочный массив, способный корректировать наши предположения. Эти предположения постепенно брали вверх, и в конце концов мы попадали в лес гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все более остроумными и смелыми, и мы все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святые принципы физики или астрономии, лишь бы овладеть загадкой. Так нам казалось. Читателю, который, добравшись до этого места, уже нетерпеливо ждет, когда же его введут в суть дела, и надеется, что он испытает при этом не менее сладостную дрожь, чем на сеансе фильма ужасов, я советую отложить мою книгу, потому что он разочаруется. Я не пишу сенсационную повесть, а рассказываю о том, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую, или хотя бы не только земную, универсальность, к чему это привело. С самого начала моей работы в проекте я считал ее именно таким экзаменом, независимо от того, какой пользы ждали от работы моей и моих коллег. Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему карусельного мышления с отношением между мной и моей темой на саму эту тему, то есть на отношение между исследователями и голосом неба, я некоторым образом выпутался из щекотливого положения, поскольку упрек в скрытых источниках вдохновения расширил до того, что в нем уместился весь проект. Но именно так я и намеревался действовать, еще до того, как выслушал критические замечания. Допуская некоторые преувеличения, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать, что в ходе работы, затрудняюсь определить, когда именно, я начал подозревать, что звездное послание, которое мы пытались разгадать, постепенно стало для нас чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например, усложненного теста Роршаха. Как испытуемому в цветных пятнах видятся ангелы или зловещие птицы, а в действительности он дополняет незавершенность этих пятен тем, что у него на душе, так и мы пытались за преградой непонятных значков обнаружить присутствие того, что находилось прежде всего в нас самих. Никто из нас не знает, в какой мере мы были орудиями объективного анализа, в какой сформированными современностью, типичными для нее представителями человечества, и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и гипотезы о смысле послания черпал из собственной психики. Опасения такого рода многие из моих коллег считали чепухой. Они употребляли другие выражения, но смысл был именно таков. Я их прекрасно понимаю. Никогда доселе физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информационисты не располагали таким предметом исследований, который не был чисто материальной, то есть природной загадкой, а был кем-то умышленно создан и послан. Причем отправитель должен был принимать в расчет своих потенциальных адресатов. Ученые воспитаны на игре с природой, которая никак не является сознательным противником. Они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит кто-то, и что понять объект можно лишь постольку, поскольку удастся постичь ход рассуждения этого совершенно неизвестного нам создателя. Так что хотя они знали и даже говорили, что отправитель реален, но вся их жизненная практика, вся профессиональная подготовка противоречила этому знанию. Физику и в голову не придет, что кто-то нарочно так расположил электроны на орбитах, чтобы люди ломали себе головы над их конфигурациями. Он прекрасно знает, что гипотеза о создателе орбит в его физике абсолютно излишня, более того, вообще недопустима. Но в проекте недопустимое оказалось реальным, а физика в обычном своем виде стала непригодной. Это было прямо-таки пыткой. Но тут уж я начинаю вдаваться в подробности, и преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.